Тот же Ли, если бы снял утяжелители, уже давно смог бы догнать четверку звука и нарезать вокруг них круги, периодически тревожа их метательными снарядами, раз уж он не может использовать техники. То же самое с остальными генинами. Почему они не могли отправиться вперед и атаковать противника по возможности? Нет, была вероятность того, что рвущихся вперед перебьют по одному, но это в любом случае задержало бы противника достаточно, чтобы основные силы добрались до цели. Впрочем, это все лишь старческое ворчание. Меня вполне устраивал любой вариант развития событий, даже тот, при котором Саскикун сумеет свалить из деревни. Будто мне это больше всех надо. Вон, у нас лидер бежит. Натуральный блондин, между прочим. Весь спрос с него. Почему я был так спокоен? Так, нас вело сразу три тройки бойцов корня Анбу. И это только те, которые я сумел засечь. Захоти Данза, и уже через час Саски был бы у него в кабинете голым, надежно связанным и зафиксированной голубой ленточкой. Наконец, отряд приблизился достаточно близко, и от него отделилась фигура с четырьмя руками. Обрадованный Ниджи тут же направился навстречу восстанавливать свою пострадавшую честь. Или он просто решил, что драка со звуковиком безопаснее, чем находиться в компании Хины, которая хоть и успокоилась, продолжала бросать на двоюродного братца ласковые взгляды. Не могу его винить за столь стремительное отступление. Дальше как-то незаметно отвалился Киба Сакамару, убежавший гадить в тапки двухголовому. Следующим в бой сорвался Шикамару, который, похоже, в очередной раз решил познакомиться с очередной девушкой в своем фирменном стиле. То есть, поразить интеллектом, связать, а потом слиться. Эх, жаль. Я бы и сам не против познакомиться с Таюей. Заодно, и узнал бы одну из великих загадок Наруто наряду с Полом Хаку. Узумаки Таюя или все же нет. Но ничего не поделаешь. Приказы Данзе не обсуждаются. Ну, будем надеяться, что ревнивая жена, то есть Тимари, покажет Наре всю глубину его заблуждения. И вовсе я не злопамятный. Шика сам виноват, что выбрал такую бойкую кунаичи. Наконец, мы почти догнали Саскикуна, который уже двигался не в уютной консерве, а на своих двоих, когда появился Кимимару. После чего Ли нашел себе достойного собрата по духу, позволяя нам рвануть вперед. И вот, перед нами возникла долина завершения. Нет, в каноне, может, сражение Саски с Наруто и было эпичным, вот только тогда они дрались вдвоем. Сейчас же, нас здесь было пятеро. Кроме самого Нарика, был я, его более удачная версия, две Хинаты, и если местная была большей моральной поддержкой, то наша была девочкой боевой, плюс Неока, которая и в одиночку могла укатать сосочку. Отчего-то вспомнился отрывок песни. И бился против всех один. Проклятый черный властелин. Бой впятером на одного. Стал поединком для него. Он знал, что безнадежен бой. Зачем же спорил он с судьбой? Ладно, пора заканчивать этот фарс. Пора кончать учеху и по домам. Но сначала, пусть эти двое и забьют друг друга, до потери чакры, а дальше нам останется только добить победителя. Не думаю, что даже если случится чудо, блондин победит, он позволит нам спокойно резать своего брата. Так что, бою быть. Как там было? Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой. Они друг другу были скучны. Потом понравились. Потом. Съезжались каждый день верхом. И вскоре стали неразлучны. И чего меня на классику потянуло? Ну, бой бобра со слом, точнее павлина с лисом, надоел мне уже на 10-й минуте. Саски продолжал с переменным успехом пинать Наруто, а тот, как настоящий мазохист, получал от этого истинное удовольствие. Других причин того, что Джинчурики еще не включил мозг и не навязал глазастику бой на истощение, а вместо этого продолжал лезть в рукопашную, лично я не вижу. Даже с учетом того, что Саски был достаточно неплохим генином, сравниться по мощи с ядерным реактором имени Рыжего Полярного Лиса у него все равно бы не получилось. Но нет, Наруто нужно пафосно превозмочь, иначе неинтересно. Минут через 15 после начала боя началась вторая фаза. Уровень общей рыжести и волосатости начал стремительно повышаться, пока не достиг демонического покрова. Глядя на это, мне оставалось только с завистью вздыхать. Работа над покровом чакры с помощью прямого управления чакрой уже шла, но пока техника не получалась из-за слишком низкого контроля. Увидев подкравшегося песца, Саски решил свалить, но у лиса на этот счет было совершенно другое мнение. Теперь уже Учиха подобно гордому пингвину летал по всему водосборнику. Вот только, Наруто как был мазохистом, так им и остался. Только этим можно объяснить то, что он не вырубил свою любимую Саску сразу, а дал нашему дорогому Эмобою перейти на второй уровень. И вновь началось избиение Рыжего. Правда, в этот момент меня куда больше волновала Неока, которая после превращения соклановца, не отводила взгляда от птички. Девочку буквально била мелкая дрожь. Стараясь не спугнуть, я аккуратно прижал малышку к себе. «Что с тобой? Как отвратительно! Это просто ужасно! То, во что он превратил себя! Ни один настоящий Учиха не позволит себе подобного! Думал, что для вашего клана главная сила? Да, личная сила важна, но не меньше важна и честь. Даже изгнанники из клана остаются Учихами. Здесь же, он превратил себя в какого-то монстра, химеру. Может, это и даст ему сил, но он больше не Учиха. Что ты собираешься делать?» Спрашиваю Неока, заглядывая в глаза девочки. «Понимаю, что у нас миссия, но это не должно жить. Лучше исчезнуть в забвении, чем клан будет представлен подобным существом. Раз ты так хочешь, да будет так. Стой, а как же миссия, Данза? Пусть он идет к Джуби со своими приказами. Думаю, что ты единственная, кто действительно имеет право решать судьбу клана Учих. Если ты этого хочешь, я убью его». На мои слова Неока только покачала головой. «Нет, я сама. Именно я должна прервать наш клан. Так будет правильнее. Я чувствую. Это мой долг, мое бремя. Так, я смогу отдать клану последние почести». К моему удивлению, первый на наш тихий диалог с Неока отреагировали не бойцы Корня или Анбу, которые вообще делали вид, что их тут нет, а Хината. Поправка, местная Хината. Чего я не ожидал, так это того, что малышка встанет в боевую стойку между нами и сражающимися Саске и Наруто. «Защищу Наруто-куна», — решительно заявила малышка. «Что сказать, грозный Кавай, так бы и затискал. Вот только это могло стать серьезной проблемой. Все же, Джукин, это Джукин. Сражаться в полсилы не получится чисто физически, поскольку стоит пропустить один тычок, и ты уже не боец. С другой стороны, причинять вред Хинате, пусть и не моей, мне очень не хотелось. Я решил попытаться мирно договориться с маленькой Хьюгой, даже не надеясь на то, что мне это удастся. Не люблю причинять вред девушкам. Отойди, твоему блондину ничего не будет». На мое предложение принцесса лишь упрямо помотала головой. От столь серьезной моральной дилеммы меня спасла моя дорогая принцесса. Стремительный рывок и местная Хината еле отводит удар моей Хьюги. «Разомнемся, сестренка», — усмехнулась девочка, наседая. А дальше началось сражение в лучших традициях клана белоглазых сенсоров. Но насладиться им мне не дала разворачивающаяся вдали бойня. Как раз в этот момент Саске в звериной форме решил помериться длиной техники с Лисом. Вот только в отличие от канона оба противника после столкновения Расингана и Чидори остались на ногах, хотя и потратили на спецэффекты большую часть чакры. Сорвавшись с места, я крикнул Неока: «Твой Учиха, а я возьму на себя местного Наруто. Думаю, с ним возникнуть проблем у нее не должно». Неока не зря столько времени наблюдала за боем Саске. Но пора было и нам вступить в бой. Наруто успел не только заметить, но и перехватить выросший из чакры конечностью летящий в него куной, но это не спасло его от детонации связки печатей. Вот только результат атаки был никаким. Покров Биджу поглотил фактически весь нанесенный урон. Пара новых ожогов не в счет. А вот Саске досталось значительно сильнее от техники огненного тумана. Огненная дымка поглотила фигуру Учихи, нанося тому серьезные ожоги. Надо же, я и не знал, что Неока уже овладела чем-то подобным. Хотя, после нее у девочки чакра просела на треть, но мне уже было не до того. Пришлось уходить от атаки взбесившегося лиса. Ну, давай, поиграем, малыш. Жаль, что у меня взрывных печатей осталось не столь много. Но ничего, на тебя хватит. А теперь, давай потанцуем. Уйти с линии атаки. Пропустить его сбоку. А вот руки распускать не надо. Особенно, если они не предусмотрены конструкцией. Лови связку печатей. Кац. Пожалуй, бой против Наруто стал самым сложным с момента моего возвращения с плана тьмы. Лис был чертовски быстро и силен, вот только мозг у него был лисьим. Все атаки Наруто были столь предсказуемыми, что даже проигрывая в скорости, я успевал уворачиваться и закидывать его пачками печатей. Единственной проблемой было то, что казалось, будто мои атаки не наносили Наруто вообще никаких повреждений. Единственное, что дарило мне надежду на победу, был постепенно проседающий бар жизни, на который действовали даже не столько мои атаки, сколько повреждения, наносимые самой демонической чакрой владельца. Правда, повреждения были смехотворными. Биджевая регенерация. Вот только такими темпами у меня скорее закончатся печати, чем я выведу блондина из строя. Хуже всего, в кутерьме битвы я не мог отследить, что же происходит с малышками. Постепенно наш бой сместился на стены ущелья, где мы начали прыгать с одной стены на другую. И я с ужасом осознал, что несмотря на все ухищрения, из-за максимально возможного ускорения потока чакры у меня начинает банально не хватать чакры. Пусть до полного истощения было еще далеко, но у местного Узумаки жизни все равно хватит продержать дольше. Пусть, всего на пару минут, но дольше. Мне бы сейчас чуть больше чакры, но лезть в настройки во время боя — самоубийство. А значит, вновь придется рисковать и импровизировать. Где там леска? Вот она. Ладно, поехали. Дейдара-сенпай, вы будете гордиться мной. Ухожу перекатом из-под удара лапы, накидываю на нее пару колец лески, затягиваю. То же самое повторяю с остальными отростками. Теперь нырнуть за спину. И еще раз перевязать. Никогда не видели завязанного во взрывной бандаж джинчурики. А вот я видел. Связок взрыв печати было столько, что Наруто напоминал новогоднюю елку. А теперь, искусство — это взрыв. Кац. Взрыв был такой мощности, что чуть не сдул меня со скалы. Я облегченно вздохнул. Ну, вот и все. Бой окончен. В этот момент из тучи пыли вылетела фигура, которая моментально впечатала меня в скалу. Биджу. Как же так? Только и пробормотал я, вглядываясь в блондина. У Наруто осталось всего сотня жизней, и продолжал их терять. Он еле стоял на ногах, в общем, он не терял сознание только на силе воли, но при этом продолжал сжимать мою шею в стальных тисках. Все кончено. Или нет? Я быстро пробежал взглядом по полю боя, а потом прислушался к себе. На лице сама собой всплыла самодовольная улыбка. «Не позволю тебе навредить, Саске», — зарычал истекающий кровью джинчурики. «Мне кажется, что ты не в том состоянии, чтобы ставить условия. Оглянись». А посмотреть было на что. Пока мы сражались, местная Хината и Саске были выведены из строя и надежно упакованы. У каждого из пленных к горлу был приставлен кунай одной из моих малышек. «Сволочь! Прикажи отпустить их!» — заорал блондин. «Иначе что? Убьешь меня? Ну, давай! Я на это посмотрю! Вот только тогда твоя любимая Саска гарантированно отправится вслед за мной! Так, сейчас главное не переиграть образ канонного злодея! Меня другое предложение! Жизнь за жизнь! Отпусти меня!» «Ладно!» Оказавшись на свободе, я отошел подальше, после чего продолжил свой запланированный монолог. «Вот и хорошо. А теперь, выбирай, кто из них умрет. Мерзкий предатель, который предал не только деревню, но и твою дружбу, а также и любовь Сакуры, или девочка, которая влюблена в тебя с детства. Ублюдок, ты обещал. Жизнь за жизнь. Один из них выживет, второй умрет. И именно тебе предстоит выбрать, кто именно. Выбирай, Саске или Хината. Одно имя. Мне самому было мерзко от своих слов, но это было необходимо. Пора было сорвать розовые очки с глаз Наруто. Нет, трогать Хинату я бы не стал, а Учиха приговорен хотя бы потому, что я обещал Неока, плюс я вновь чувствовал на себе пристальный взор своего работодателя, а значит, возвращение в нашу Коноху дело пары минут. Вот только мне было интересно, что ответит Узумаки. Пожертвует ли Хинатой ради Саске? Если да, то малышке явно не по пути с подобным идиотом. Жду. Не выдержал я, чувствуя, как нас буквально выдирает из местного континуума. Наруто-кун, выбери меня. Я все равно бесполезна. Тихо выдохнула Химе. Я люблю тебя. Прощай, Наруто-кун. Неожиданно подала голос малышка, зажмурившись в ожидании смерти. Биджу, если он после этого обречет на смерть Хину, я лично его выпотрошу. Саске. Я выбираю Саске. Заорал Узумаки. Меняешь друга на девушку. А как же Сакура-тян? Впрочем, твой выбор. Неока. «Давай». Но увидеть, чем это закончится, я не успел. Особенно сильный порыв ветра вероятности погрузил меня во тьму. Примечание к части. Бой впятером на одного исполнителя — Айри и Саруман. Онегин, кто не узнал. Знаю, что последняя часть несколько непонятна русскому менталитету, но такие заскоки в азиатском кластере действительно встречались. Глава 32. Просыпайся, Юки-кун. Проспишь все самое интересное. Раздался надомный полный ехидства, столь ненавистный голос. Не открываю глаза, бью на звук. Кулак, не долетая до цели, бессильно застывает в воздухе. Уже лучше. Но чтобы меня задеть, тебе потребуется еще годы тренировок, чтобы у тебя появился хотя бы шанс достать меня. Пока этот несносный дроу-альбинос скалится, активирую наблюдение на своего работодателя. Мне хотелось узнать, когда же я смогу достать эту клыкастую тварь, аватара игрока. И еще раз, еще. Наконец, что-то в мозгу щелкнуло и данные изменились. Аватара игрока. Пол. Мужской. Специализация. Бог игры, владыка вероятностей. Порядок 9. Уровень 100500. ХП 999999. МП 9999999. Сила 99999. Ловкость 99999. Выносливость 99999. Интеллект 99999. Мудрость 99999. Восприятие 99999. Харизма 99999. Интуиция 99999. Удача 99999. Прана 99999. Контроль праны 99999. Твою ж, это вообще как? Я себя каким-то микробом рядом с ним чувствую. Чего тебе надо, клыкастый? Спрашиваю я, глядя в скалящуюся морду игрока. Как грубо, Юки-кун. Я столько сил потратил на твои поиски, а ты так холоден со мной. И что мне с тобой делать? Говори уж, зачем я тебе понадобился? Да, в общем-то ничего. Просто, вот думаю, что с тобой делать. По закону тебя следовало признать дезертиром и пинком под зад отправить в ничто. Но, ты нравишься зрителям. Тяжело выдохнул бог. Просто так тебя сливать нельзя. Ты ловил меня по всему мирозданию только для того, чтобы сказать это. Что ты? Хотя, за то, что ты заставил меня побегать, тебя бы следовало примерно наказать. Ты не выглядишь излишне огорченным. Пробормотал я, глядя на скалящуюся морду темного бога. Ты прав. Гляди. В этот момент на руке игрока появилась небольшая черная бусинка. Это сердце бога. Часть высшей сущности, которая перерабатывает энергию веры в прану. Пока ты развлекался, мне удалось провести одну хирургическую операцию над Гжашином. В общем, теперь он больше не бог. Он потерял не только сердце, но и регрессировал. Так что, теперь он всего лишь сущность 6 порядка. Плохая новость. Ну, во время кастр, извлечения, я немного наследил, так что местный пантеон теперь знает, что в их вотчине завелся новый бог. Впрочем, там нет никого выше слабенького 8 порядка, так что тебя не обнаружат, по крайней мере сразу. Спасибо, что хотя бы предупредил. Не стоит. А теперь, перейдем к главному. Что мне с тобой делать? С одной стороны ты дезертир, с другой убивать тебя после всех потраченных усилий жалко. Понять и простить. Предложил я. Рита, не строй из себя идиота. Тебе не идет. Стоп. Знаю. Бросим жребий. С этими словами игрок достал из воздуха серебряную монетку. Если выпадет Авель, то будем считать все это командировкой со всем причитающимися, а если Каин, то я тебя развоплощу. Идет. Будто у меня есть выбор. Один вопрос. Что с девочками? О них уже позаботился. Не беспокойся. Они уже дома. Я же не чудовище. Разумеется. Не веришь? А зря. Я тебе даже дам несколько советов на случай твоей удачи при жеребьевке. Делай что хочешь, но добей до конца экзаменов ин. Дальше, на момент набора 150 единиц любой характеристики у тебя должно быть не меньше 6 очков таланта. Это жизненно важно. После чего соглашайся на все, что тебе предложат. Впрочем, слушать старого бога или нет, решать тебе. Лови. И на манер бейсбольного мяча запустил в меня монетой. От попадания монеты, брошенной с поистине божественной силой, у меня из легких выбило воздух. В следующую секунду меня окутала тьма. Пробуждение было не самым приятным. Возникло такое чувство, что меня переживали и выплюнули. Ну, здравствуй, знакомый потолок. Госпиталь Канахи, как же я по тебе скучал. Так, что там с сообщениями? Мать моя, джинчурики, сколько тут их? Ладно, давай начнем по порядку. Выполнено задание. Нужно разрушить зиккурат. Вы остановили кровавый ритуал жрецов Джашина, перебив всех жрецов и серьезно подорвали силы самого бога. Награда. 25 тысяч опыта. Все основные характеристики. Плюс 1. Получено. 1 очко таланта. Репутация. Жители Конохи. Плюс 3750. Клан Учиха. Плюс 500. Клан Хьюга. Плюс 800. Клан Яманака. Плюс 250. Клан Накимичи. Плюс 250. Клан Нара. Плюс 250. Клан Набурами. Плюс 200. Клан Курама. Плюс 200. Клан Сарутоби. Плюс 150. Клан Минудзука. Плюс 350. Хината Хьюга. Плюс 500. Неока Учиха. Плюс 500. Хана Ару. Плюс 300. Один список тех, с кем у меня подскочила репутация, занимал все мое поля зрения. Не став читать, я сразу перелистнул к более важной части. Дополнительная награда. Получено умение. Третий заместитель младшего лаборанта Института вероятностей. Получено новое умение. Третий заместитель младшего лаборанта Института вероятностей. Один уровень. Даже такой неуч, как вы, постоянно наблюдая за мастерами, чему-то донаучился. Пассивная способность. Повышает на 2% вероятность успешного выполнения любого вашего действия. Получено новое достижение. Ученик Фауста. 1 степени. Вы заключили договор с тем, кого многие считают представителем дьявола на земле. Но при этом обманув его, вы не только выжили, но и остались с прибылью. Шанс успешных переговоров. Плюс 5%. Получено новое достижение. Садовод-любитель. Своими словами, действиями и поступками вы посеяли в головах своих сторонников семена новых идей, тем самым показали им новые горизонты. Не жалуйтесь потом, когда они дадут всходы. Влияние. Неизвестно. Получено новое достижение. Начинающий демоноборец. 1 ступени. Вы бесстрашно сразились со своими первыми демонами тогда, когда лучше было бы отступить. Плюс 1% урона всем видам демонов. Шанс встретить демона. Плюс 10%. Гастрономическая ценноценность вашей души. Плюс 5%. Получено новое умение. Божественное откровение. Уровень 1. Долгое расшибание лба в молитвах принесло свой результат. Или это просто сотрясение мозга. Способность. Точечная способность. Действует на конкретный предмет. 1% вероятность получить информацию о предмете или существе, невзирая на их уровень и умение маскировки. Расходы. 500 МП за использование. Прямое управление чакрой. 2 уровень. Большинству шиноби для использования силы требуются костыли в виде медиумов или проводников. Вам же нужна только чакра. На данный момент вы способны выпускать чакру из своего тела и придавать ей простые формы, а также структурировать ее. Ограничение. Необходимо иметь специализацию энергетик. Я оторвался от перечня плюшек, а ведь это был отнюдь не конец, чтобы игрок так расщедрился. Где-то сдохло что-то размером с мамонта. Так, пора читать дальше, вот только сначала посмотрю, чем же меня там приложил работодатель. Оглядевшись, я увидел лежащую на тумбочке небольшую серебряную монетку. Взяв ее в руки, я осмотрел, чем же меня так приложили. Увидев изображение, я чуть не сдержал рушившийся из груди хохот. С монеты на меня смотрел обнявшийся с овцой гид Люцион Девилюк собственной персоной. Наблюдательность тут же выдала. Серебряный жребий игрока. Обеспечивает справедливую и беспристрастную игру. Класс. Божественный. Прочность. Неуничтожим. Да, нечего сказать. Очень информативно. А почему в описании стоит знак вопроса? Перевернув монету, я увидел второй рисунок. В этот раз мой истерический смех, наверное, был слышен по всей больнице. Там был изображен тот же рисунок. С обоих сторон рисунок был одинаков. Значит, вот что в наше время называется честной игрой. Я запомню. Ладно, что у меня там еще осталось? Так, дальше идут не столько награды, сколько предложения. Внимание! После многочисленных суровых тренировок и испытаний ваша выносливость преодолела порог возможностей обычного человека, тем самым перейдя на новый уровень развития. Открыта возможность взять дополнительную специальность – челнок. Даже муравьи с завистью смотрят на вашу грузоподъемность. Стоимость специальности – 1 очко таланта. Внимание! После многочисленных суровых тренировок и испытаний ваша чакра преодолела порог возможностей обычного человека, тем самым перейдя на новый уровень развития. Открыта возможность взять дополнительную специальность – генератор. Нужно еще больше. Еще больше чакры. Больше. Стоимость специальности. 1 очко таланта. Внимание! После многочисленных суровых тренировок и испытаний ваша харизма преодолела порог возможностей обычного человека, тем самым перейдя на новый уровень развития. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Военный вождь. Зачем самому зря рисковать своей жизнью, когда вперед на разведку можно послать подчиненных? Стоимость специальности. 1 очко таланта. Вы перешли порог развития в нескольких дисциплинах. Вам доступны смешанные специализации. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Джаггернаут. Что может быть лучше, чем не чувствуя боли крушить противника голыми руками? Слушать его стоны и мольбы о пощаде, когда все, что ему дорого, обращается в прах. Стоимость специальности. 1 очко таланта. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Вожак стаи. Всем хороша жизнь на дикой природе. Свежий воздух. Любящая семья. Вот только блохи. Стоимость специальности. 1 очко таланта. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Эспер Интуит. Академия Сити ждет новых студентов. Стоимость специальности. 1 очко таланта. Внимание! Поскольку предложенные специальности являются дополнительными, то при их активации часть возможностей будет заблокирована. Хотите взять дополнительную специальность? Тихо вздохнув, я отключил этот список. От количества сообщений у меня разболелась голова. К счастью, никто не просит принимать решение прямо сейчас, так что можно будет подумать, а сейчас спать. Примечание к части. Народ, у кого есть предложение остроумных специализаций, сразу же кидайте автору. Глава 33. В больнице я пролежал 3 дня. Удивительный срок, если учесть, что моя регенерация способна за сутки чуть ли не отрастить оторванную конечность. И все это время повторялось одно и то же. Опыты, анализы, опыты, анализы, опыты. Сдать анализы и снова бежать на процедуры. К концу срока заключения, я уже был близок к тому, чтобы попытаться вынести персонал и сбежать на волю. Честно говоря, я так и не понял, что они собирались найти во мне. Впрочем, судя по безумным глазам Ириненов, которые чуть ли не падали в коридорах от усталости, в госпитале я такой был отнюдь не один. Все выяснилось в последний день, когда ко мне заглянул мой лечащий врач с кругами под глазами, которым бы позавидовала даже панда. «Поздравляю, молодой человек, вы совершенно здоровы. Доктор, вы не скажете, что вообще здесь происходит? Сколько я не пытался выяснить, от меня постоянно отмахиваются. Неприятно. Полный аврал». Устало вздохнул доктор. «Грубо говоря, пожар во время потопа. И частично именно вы, молодой человек, являетесь его причиной. После того, как вы убили главного жреца Джашина, кстати, нам до сих пор непонятно, как у вас это вышло, всю поляну, где проходило жертвоприношение, накрыло странным гигантским куполом серого цвета. Когда наши шиноби туда добрались, поляна была абсолютно пуста. Думаю, не надо говорить, какой поднялся скандал. Территорию оцепили, нагнали ученых. Так вот, приблизительно через 2 дня, на поляне начали по одному буквально из воздуха появляться пропавшие ученики. Сначала по одному, а потом сразу десятками. И всех их нужно проверить на предмет самочувствия, наличие физических и ментальных отклонений, вражеских закладок. И если бы все было пусто, это одно, но ведь находим. В общем, сейчас медицинская часть Канахи зашивается. Спасибо за историю. Очень информативно. Да, что там? Тебе это рассказал бы первый встречный. Вы забыли, кто я? У меня с жителями деревни особые отношения. Нет, именно тебе-то рассказали точно. Ты же у нас герой. Спаситель молодого поколения. Не попавшие под действие аномалии ученики не стали молчать о том, кто именно отбил их у жрецов. В общем, готовься. Слава она такая. Кстати, а что за отклонение у вернувшихся? Извини, но это секретная информация. Ничего личного. И вообще, собирайся, тебя уже ждут. Проанализировав слова Ириненина, я задумался. Что это была операция прикрытия от игрока, было понятно. Вот только новость о том, что он там что-то натворил с учениками, не давала расслабиться. Надо будет узнать об этом поподробнее. На выходе из госпиталя меня уже встречали. Я не поверил своим глазам, когда увидел перед собой целую процессию из 8 взрослых учих сопровождающих Неока. Так, это меня идут убивать. Да, вроде ни за что. Привет. «А что это за группа поддержки?» Фугаку сама приставил. Недовольно передернула плечами маленькая Учиха. «Сказал, что до тех пор, пока я не смогу себя защитить, они будут за мной приглядывать. Как-никак новая надежда клана и юное дарование». Последнюю часть Неока сказала так, что стало ясно, что она кого-то передразнивает. «Чем ты? Трудно объяснить. Пошли на полигон. Покажу, а заодно отдам тебе твои техники». Похоже, моя подруга была одной из тех, кто схлопотал побочный эффект после переноса. Пока мы шли на полигон, я размышлял. Вся эта ситуация мне с каждой секундой все больше не нравилась. Добравшись до ближайшего полигона, Неока приказала: «Смотри мне в глаза и старайся не моргать». После чего активировала шаринган. Пару секунд ничего не происходило, а затем рисунок зрачка изменился. На меня смотрела красно-черная родовая эмблема клана Ода, которую я помнил еще по прошлой жизни. От неожиданности я дернулся назад и чуть не упал на землю. «Мангекё шаринган», — сказала оставшаяся довольной эффектом девочка. «Теперь я самая молодая обладательница Мангекё шарингана с момента основания клана. Правда, я могу его поддерживать только 23 секунды. Потом заканчивается чакра. Про техники я вообще молчу. Хотя, это общая беда всех клановых, попавших в аномалию. Большая часть учеников сместилась по способностям на ступень вверх, вот только ни силы, ни умений это не прибавило. Правда, после этого у многих возникли проблемы с головой. Киба, когда его нашли, рыдал над неким Пумбой, а пара бесклановых кунаичи твердили, что видели говорящих розовых лошадей. И это самые безобидные случаи. Помнишь тех Хьюго с экзаменов? Так вот, их нашли с ног до головы обмазанных сиреневой помадой. Они до сих пор пребывают в состоянии овощей. От такой новости меня передернуло. Знал я по аниме одного ангельского качка, любящего такую помаду. Дальше началось перечисление того, кто и какие психические нарушения из нашего класса заполучил. Зато стало понятно, почему информация о мире-двойнике нашего не заинтересовала администрацию. Когда клан Набурама в полном составе заключает контракт призыва с королевством Азжелнируб, а Кимичи переваривает личинки чужих, а Иманаки познакомились с бытом иллитидов, такие мелочи, как альтернативная Коноха, как-то теряются. «Что с Хинатой?» – спросил я, заметив, что Неока всячески избегает упоминаний о белоглазой Химе. «Здесь все непросто». Вмиг утратила веселый настрой Учиха. «Что-то непонятное с глазами. Врачи говорят, что никогда не видели подобной аномалии. Хьяши хотел утащить ее в клан, но прибывшая Цунади поставила его на место. В общем, сейчас к ней никого не допускают». И видя, что я готов сорваться с места, ухватила меня за плечо. «Стой, ты все равно ей сейчас не поможешь, а вот испортить отношения сможешь. Сам знаешь, что Хината не простит себя, если позволит тебе увидеть себя такой беспомощной. У нее на это пунктик. Ты должен подготовиться ко второй части экзамена. Его что, не отменили? И вообще, как можно думать об экзамене? Нужно. Соберись. Сейчас ты будешь только мешаться под ногами. Понимаю. Просто тяжело осознавать, что ты бессилен. Знаешь, что тебе сейчас нужно, чтобы отвлечься? 36. Часовая тренировка во имя силы юности. И когда Гай успел покусать Неока? Но мысль действительно дельная. Пора тренироваться. Вы трое идите в библиотеку, ты и ты в медитацию, остальные отрабатывать в создании фын. От синхронного хай. Зазвенело в ушах. Вот гады, они же специально. Да, клоны унаследовали от своего создателя несносный характер. Но все же техника создания теневых клонов оказалась безусловно очень полезной. К сожалению, как каноны Наруто, создавать сотни обучающих клонов я смогу очень нескоро. Сейчас мой предел что-то около 30 клонов на срок до 13 минут, либо обучающих на 3 минуты. Впрочем, больше 10 я не создавал. После развеивания накатывала серьезная моральная усталость. Но даже так, я сумел ускорить обучение втрое. И лишь глядя на это, я могу сказать точно, что второй, создавший эту технику, был гением. Впрочем, смотрите и считайте сами. Каге Буншин но Дзюцу. 2 уровень. Создает материальных клонов, которые способны выполнять простейшие действия и приказы. Стоимость. Чакра, N+1, создаваемых клонов. Для создания клона необходимо минимум 50 МП. Клон тратит 10 МП в минуту. Клоны передают 20% полученного опыта. Если МП падает ниже 100, то информация не передается. Непотраченная чакра возвращается владельцу. Очень хорошая и перспективная техника, которая, правда, требует для грамотного использования огромного количества чакры. Зато становится понятно, почему оригинальный блондин не заметил этого эффекта. Он же делил свою чакру на максимальное количество клонов, тем самым получая бесконечный зеркраж не передающих опыт копий с уровнем чакры 50-70. Больше не всегда значит лучше, особенно в мире шиноби, а вот Расинган остался пока не освоенным. Эта техника даже по самым скромным прикидкам жрала море чакры, которую я предпочитал перекидывать клонам, чем тратить на голубой шарик, предназначенный лишь для ближнего боя. Ну, не мое это. Зато, освоение продвинутого курса Фуин было закончено уже на 9-10. Остались недоведены до ума только главы о стационарных барьерах, а также запечатывание живых существ. Но над этим уже вовсю корпели мои клоны, к которым частенько присоединялся и я. Хотя и тратил большую часть времени на отработку физических упражнений. Что поделать, клоны передают только знания и опыт. В момент, когда я в очередной раз развеял клонов для плановой перегруппировки, из-за дерева рядом с полигоном показалась белая макушка. «Ина, что ты там прячешься? Выходи!» — махнул я рукой, глядя на принцессу Имонок. А выглядела Ина неважно. Мешки под глазами, пустой взгляд, дерганные движения, непонятный сверток в руке. Все это мне очень не понравилось. «Ина, что с тобой? Тебе плохо?» Не обращая на мои слова никакого внимания, Имонока приблизилась вплотную, после чего невозможным движением попыталась насадить меня на вылетевший из свертка клинок. Я лишь в последнюю секунду успел уйти из-под атаки, но Ина не дала мне разорвать дистанцию, вновь попытавшись меня проткнуть. Оставалось лишь удивляться, откуда у бойца поддержки такая скорость и сила. Увернувшись от атаки, я попытался зайти сбоку, за что чуть не лишился ноги. Бездна. Ина дерется на уровне полых, а не девочки, никогда не державшей в руках подобного оружия. Что делать? Ладно, не хочется повредить малышке, но моя шкура тоже важна. Дождавшись очередного удара, я активировал вихрь чакры. Инерция вырвала клинок из рук Имонки и отбросила его на несколько метров. Сама же Ина после удара отлетела в другую сторону и потеряла сознание. Убедившись, что с Имонкой все в порядке, я изучил неожиданно нашедшийся таким странным способом клинок. Проклятый клинок Миверы. Заготовка этого клинка выкована из душ четырех легендарных владык плана тьмы, но основой для него послужила душа Миверы, убийцы владык, подло убитой единственным другом. Несмотря на то, что душа Миверы была уничтожена, лезвие частично впитало силой убийцы владык. Несмотря на прошедшее время, клинок до сих пор хранит в себе ярость и ненависть Миверы. Жажда крови клинка такова, что он способен убить даже бессмертного. Класс. Легендарный исторический. Прочность. Неуничтожима. Колющий урон. 200-300. Режущий урон. 300-550. Проклятое оружие. Этот клинок режет не только плоть, но и саму душу. Оружие способно наносить повреждения призракам. Раны, нанесенные данным клинком, невозможно вылечить обычными методами. Проклятое лезвие. 30% вероятность, что противник получит случайное проклятие. Демоническое лезвие. 25% вероятность, что противник получит демоническую метку, вызывающую мутации в организме. Темное лезвие. 20% вероятность, что противник после смерти переродится порождением тьмы. Кислотное лезвие. 17% вероятность, что противник получит случайный кислотный ожог. Сила техник огня. Плюс 50%. Сила техник тьмы. Плюс 50%. Сила техник хаоса. Плюс 50%. Сила техник смерти. Плюс 50%. Способность. Поднятие костяного легиона. Заблокировано. Способность. Призыв демонического легиона. Заблокировано. Способность. Разрушение души. При убийстве существа вашим клинком его душа вырывается из круга перерождения. Эффект. Аура отчаяния проклятого клинка. 2 ранг. Проклятый клинок Миверы был выкован из боли и страданий тысяч невинных душ. Лезвие клинка излучает негативные эманации, тем самым подрывая мораль и подавляя волю находящихся рядом с ним. Эффект. Одержимость. 2 ранг. Для создания клинка была использована великая душа. Даже после своего уничтожения ее часть сохранилась в лезвии, тем самым сохранив подобие воли. После подавления чужой воли, Клинок способен управлять волей жертвы вплоть до полной одержимости. Эффект. Сила одержимого. Взяв под контроль жертву, клинок увеличивает физические параметры носителя. Вроде, раньше у него характеристики были несколько скромнее. Взяв упавший клинок в руки, я с удивлением услышал слабый шепот на грани восприятия. От неожиданности я уронил его на землю. Мне кажется, или этот клинок уже совсем не так безобиден, как он был всего несколько дней назад. Теперь я понимаю слова Инна насчет того, что клинок жуткий.